26. Колонка Кэт. Почтовые радости. В нашей все более суматошной жизни, и при том, что частные телефоны становятся все доступнее, скоро никто уже не будет владеть искусством писать письма. Что жалко, ибо продуманное и хорошо написанное письмо может доставить безграничную радость адресату, и в отличие от телефонного звонка, к нему можно возвращаться снова и снова. Ничто не сравнится со звуком конверта, приземляющегося на коврик перед дверью, и трепета, который испытываешь, узнав почерк дорогого друга или дальнего родственника. Телефон — пронзительный и требовательный начальник. Он визжит: «Займись мною сейчас же!» Подобно капризному ребенку. Письмо же адресат может читать и отвечать на него или не отвечать, когда ему удобно. Всего за 3 пенни можно купить марку, обеспечивающую доставку от Land's End до John O'Groats, если понадобится, и вряд ли найдется более дешевый и приятный способ кого-нибудь порадовать. И все же, сколько нас, тех, кто ограничивается дежурными благодарственными записками, открытками с морского побережья или ежегодными сводками новостей на Рождество? Разве так уж трудно выделить полчаса в неделю и посвятить их переписке? Это быстро войдет в привычку, а когда начнут приходить ответы, ваши усилия будут 100 крат вознаграждены. Выигрыши все, кроме разве что перегруженного почтальона. «Дорогой Говард, как же я рада, что вы мне написали. Я, конечно, приду. Ваш друг Джин». Следующие 3 дня прошли в угаре плодотворного усердия как в газете, так и дома. Устыдившись, что она позволила забуксовать работе над статьей о Гретхен, Джин решила вновь отдаться расследованию и, наконец, проявила инициативу и написала Китти Бентин, чтобы договориться о встрече в качестве вступления, сославшись на письмо Бренды. Она также позвонила в школу для мальчиков Ансельм Хаус в Бродстерсе и спросила, можно ли ей приехать еще раз после уроков, чтобы внимательнее рассмотреть бывшие палаты. Она надеялась, что удастся обойтись без участия директора, который, по ее ощущениям, не слишком благосклонно отнесется к ее просьбам. Сьюзен Тревор, секретарша, которая так помогла ей в прошлый раз, собиралась лечь в больницу на операцию, но назначила встречу на ту неделю, когда она вернется на работу. Оптимистичное настроение было Джин вновь и придавало ей сил для работы и энтузиазма для выполнения даже самых скучных домашних дел. По вечерам, как только ужин был приготовлен и съеден, она с жаром хваталась за какую-нибудь давно отложенную задачу, разбирала кладовку, перешивала протершиеся простыни, полировала медные дверные ручки, развешивала зимние занавески. «Ты бы отдохнула!» Жалобно тянула мать в 9 часов из своего кресла, когда Джин вытаскивала мебель на середину комнаты и принималась подметать, яростно врезаясь щеткой в плинтусы, или вспрыгивала на стул, чтобы смахнуть пыль с реек для картин. «Зачем мне отдыхать? Я не устала!» отзывалась Джин, шмыгая мимо, убежденная, что если она будет все делать на двойной скорости, ей удастся как-нибудь перехитрить время, чтобы оно тоже поторопилось. В пятницу она ушла с работы чуть пораньше и как раз успела зайти в магазин «Дебора» — мода для элегантных женщин — и купить шерстяное бордовое платье с юбкой в складку, которое она приметила на манекене в витрине. Платье, сшитое Гретхен, вероятно, более элегантное, слишком настойчиво вызывала в памяти его отсутствующую создательницу и, следовательно, исключалась. Бордо было гораздо более смелым выбором, чем ее обычные благоразумные серый и темно-синий, и она засомневалась, не вызовет ли он недоумения. Но на вторую половину дня она пока что не отпросилась. По дороге на работу и обратно Джин сделала крюк к дому миссис Мелсон, но хозяева, очевидно, были в отъезде. Райли не было на дорожке. Занавески наверху и внизу были наполовину задернуты, а почтовый ящик заклеен, по мнению Джин, Грабителей такие меры могли скорее привлечь, чем отпугнуть. Оставалось надеяться на то, что ей положено кое-какое вознаграждение, ведь она целую неделю в Лаймингтоне выполняла дочерний долг и к тому же не прожигала жизнь по субботам довольно давно. Тем не менее, она побаивалась заводить разговор об этом заранее и отложила его на самое утро субботы, чтобы поставить мать перед фактом. «Я его раньше не видела», — заметила мать, когда Джин, немного смущаясь, вышла к завтраку в платье цвета бордо. «Новое?» «Да, я вчера купила его в Деборе». Она покрутила юбкой взад-вперед, чтобы продемонстрировать складки, и закрыла ее передником, чтобы не запачкать. «Очень нарядно. А по какому случаю?» «Ничего особенного». Джин повернулась к плите и занялась приготовлением овсянки. «Встречаюсь в городе с подругой, если ты сможешь без меня обойтись несколько часов». «А-а-а! Уж как-нибудь. Тебя ведь не весь день не будет». «Нет, это просто обед. Поеду на полуденном поезде. Если тебе что-нибудь нужно, потом могу заскочить в Дерри и Том». Это был тактический ход, превращающий увеселительную поездку в поездку по поручению. Но мать было не так легко провести. «Не нужно. А что за подруга? Я ее знаю». Джин вздохнула. Ей очень хотелось уклониться от неизбежного обсуждения, но она не могла сказать такую неправду, которая в будущем потребует все новых выдумок. «Это Говард», — призналась она. «Один?» «Ну, началось», — подумала Джин. «Да, один». «Боже, как современно! А где его жена? И что она думает по этому поводу?» «Скорее всего, ничего, поскольку она его бросила», — сказала Джин бодрым голосом. «О-о-о!» Мать дотянула этот одинокий звук, насыщенный подтекстом практически до предела. «Что ж, будь осторожна. Это все, что я скажу». Джин плюхнула овсянку в две тарелки и резко поставила их на стол. «Совершенно напрасно. Мне не угрожает никакая опасность». Она чувствовала, как пылают щеки. Никто другой не мог с такой легкостью вывести ее из себя. Когда практически в тех же выражениях ее предостерегал Рой Дрейк, это казалось всего лишь старомодным и милым. Из уст матери — чистый яд. «Не забывай, он все еще женат. Мы просто пообедаем. Не вижу, почему я должна лишиться его дружбы только из-за того, что от него сбежала жена». «Это не мое дело», — последовало уязвленное возражение, и они продолжили есть овсянку в молчании. Прежде чем отправиться на поезд, Джин зашла в Харрингтонс купить маленький кусок говядины на воскресенье и набрала картошки и овощей в фермерской лавке напротив церкви. Никакой грязной домашней работы в своем роскошном наряде она делать не могла, поэтому удовлетворилась глажкой и складыванием чистого постельного белья, а также замочила престарелые кухонные полотенца в борном мыле, намереваясь заняться ими по возвращении. Потом она приготовила матери сэндвич с ветчиной к обеду и оставила его в сторонке, прикрыв льняной салфеткой. Ледяная атмосфера завтрака не успела вполне оттаять к отъезду Джин. Ссоры и примирения с матерью всегда развивались по одной схеме. Колкие слова, отступление, чтобы дуться и зализывать раны, тишина, ледяная вежливость, уступки с обеих сторон, возобновление дружеских отношений. В этот раз они достигли стадии ледяной вежливости и расстались с прохладным «Ну, до свидания, мама». «Уходишь? До свидания». А потом Джин спешила вниз по холму к станции в парадных туфлях, которые жали, а резкий ветер кружил листья вокруг ее ног и дергал за полы тусклого плаща, который защитит от возможных ливней ее платье цвета бордо. Когда она подошла к магазину, Говард был в мастерской. Сквозь окно она видела его профиль в обрамлении дверного проема. Он был погружен в работу. Прилаживал припой с помощью пинцета к обточенным краям серебряного кольца, кусая нижнюю губу от усердия. Она впервые увидела его здесь меньше 5 месяцев назад, но уже оказалось невозможным мысленно восстановить тот критический, отстраненный взгляд на непримечательного, немолодого, ничего для нее не значащего мужчину. Сейчас не было никого важнее. Когда он поднял глаза от работы и расплылся в приветственной улыбке, ее охватила радость и трепет. Она волновалась, представляя момент встречи. Акватория приветствий и прощаний полна подводных камней, но от Говарда исходили только тепло и доброта, и несомненность еще не названного, но уже принятого и разделенного чувства. «Я по вам скучал», — сказал он, просто стоя рядом с ней на тротуаре, после того, как запер магазин и перевернул табличку на «закрыто». «И я». «Вы голодны?» «Нет, ни капельки». «Я тоже. Но это ничего. Давайте, по крайней мере, найдем, где мы сможем посидеть и сравнить наши симптомы. Пойдемте». Он быстро зашагал по Бетфорд-стрит, Джин едва за ним поспевала. Через несколько поворотов она совершенно перестала ориентироваться и понятия не имела, где они по отношению к магазину или Стрэнду, или хоть чему-нибудь. Отказаться от независимости и ощущать себя ведомой было странно, и в этом было освобождение. Вскоре он остановился перед итальянским ресторанчиком со стандартными лавровыми деревьями в катках, охраняющими вход. Его окно было не больше, чем витрина ювелирного магазина. Но внутри таинственным образом оказалось просторное помещение, освещенное свечами в заляпанных воском бутылках. Джин отметила полированное дерево, клетчатые скатерти и оживленный гомон обеденного времени. Владелец ресторана по-дружески, как постоянного клиента, приветствовал Говарда и проводил их за столик в углу. Только остановившись, чтобы пропустить то, что оказалось ее собственным приближающимся отражением, Джин догадалась, что целая стена была зеркальной, и ресторан в половину меньше, чем ей сначала показалось. Она была рада, наконец, раздеться, но Говард обратил на ее элегантное платье не больше внимания, чем на неказистый плащ. «Я могла надеть что угодно», — подумала она с облегчением, а он бы не заметил, и ему было бы все равно. Официант, не спрашивая, принес им блюдце глянцевых зеленых оливок. Новый опыт для Джин, обнаруживший, что само их присутствие нравится ей гораздо больше, чем вкус. Они как будто происходили из того же мира, что Пол Темпл и коктейли с сэром Грэмом, но отдавали старыми спортивными туфлями. Ей больше понравились соленые хлебные палочки в бумажной упаковке, которые позволяли нервному посетителю занять руки в ожидании меню. Они заказали суп минестроне и сардины на гриле, подходящий, по их общему мнению, выбор для их пониженного аппетита, допускающий возможность десерта. «Что-то не так, Джин?» — спросил Говард, когда она стала двигаться то в одну, то в другую сторону. «Нет, я просто не хочу видеть свое отражение у вас через плечо. Это очень сбивает с толку. Я пыталась сесть так, чтобы вы его загородили». На это Говард улыбнулся, но услужливо подвинул свой стул. Некоторые женщины воспользовались бы такой возможностью, чтобы полюбоваться на себя. «Моя мать говорила, что если я буду на себя слишком долго пялиться, сзади подкрадется дьявол». Я пробегала мимо зеркал, закрыв глаза руками. «Сколько же нам врали! Я бы никогда не смогла так лгать ребенку», — сказала Джин с внезапной горячностью. «А вы?» — он задумался. «Я пытаюсь вспомнить, случалось ли такое. Кажется, нет. Хотя разговоры в последнее время были, конечно, непростые. О, боже! Как там Маргарет? Я часто о ней думаю. Узнаю завтра. Будет мой день. Я забираю ее на Луна-стрит в 10, а отвожу обратно к 6, то есть у нас будет целый день. Вы заходили внутрь? Нет, я предпочитаю не заходить. Но Гретхен выходит к дверям, и все это очень сердечно». Его лицо помрачнело, и Джин поняла, что цивилизованное поведение давалось ему не без усилий. «А что вы будете завтра делать?» — спросила она и открыла очередной пакет хлебных палочек, осыпав стол крошками. Говард вертел в руках пачку «Лаки Страйк». Она хотела пойти поплавать, но не получится, потому что нельзя мочить повязку. «Поэтому мы поедем к тете Эдди и разведем в саду костер. Вы можете поехать с нами, если хотите», — добавил он, внезапно исполнившись надежды. «Я не могу 2 дня подряд уезжать от матери», — сказала Джин, пронзённая сожалением, но звучит здорово. Вечно мать помеха любому незапланированному действию. «Вы ее, Эдди, вполне очаровали». Он предложил ей последнюю оливку, которую она взяла, чтобы сделать ему приятное. и подумала, что, может быть, постепенно к ним вырабатывается вкус, как чаю без сахара. Не могу себе представить, чем. Я только хлестала ее яблочное бренди и чуть не отключилась у нее на лужайке. Они посмеялись этому воспоминанию. Таким далеким сейчас казался тот день, загнанный в прошлое драматическими событиями последних недель. Это не обязательно должно было сыграть против вас. Появился официант с супом, и некоторое время они ели в молчании. «Вы рассказали ей о Гретхен?» — вскоре спросила Джин. «Да, я ничего не могу от нее скрыть, она слишком проницательная». Это очень ее шокировало. «Нет, тетю Эдди ничто не выбьет из колеи». Он отложил ложку и посмотрел на нее. На самом деле, она сказала, из Гретхен никогда не получилось бы Тилбери. Та другая девушка гораздо больше подошла бы. «Девушка», — Джин покачала головой, — «мне в следующем месяце 40. Тогда мы должны как-то отметить это событие. У нас не так-то много поводов для праздника, надо их ловить где можно». «Мы никогда ничего такого не устраивали на день рождения. Мой дядя из Харрогейта посылает мне почтовый перевод, приходит открытка от Дори, и это примерно все. Может быть, я поднатужусь и испеку торт», — сказала Джин и сразу вспомнила, что умение готовить десерты — еще одно преимущество Гретхен, помимо того, что ей не 40 лет. Они покончили с супом, и официант принес сардины, хрустящие и с корочкой соли, и совсем не похожие на привычную размокшую рыбу из консервной банки. Джин ожидала, что на гарнир будут картофель и овощи, но они не появились, а Говарда, кажется, не смутило их отсутствие. Ей пришлось есть сардины, не украшенные ничем, кроме выжатого из лимона сока, и, к ее удивлению, это оказалось не только очень вкусно, но и сытно. Интересно, как бы отреагировала мать, получив на ужин кусок рыбы или свинины без сопровождения? Говард попытался уговорить ее взять десерт, но она была сыта и чувствовала, что времени остается мало. Вместо десерта они заказали кофе, темный, с гущей, в крошечных, будто игрушечных чашечках с твердым миндальным печеньем, о которое, кажется, можно было сломать зуб, и она променяла его на сигарету. Все в этой трапезе было иностранное, будоражащее, напоминающее, что привычный порядок вещей не единственный, и где-то, наверное, все делают по-другому. Когда они вышли из ресторана, было как-то неожиданно оказаться на туманной лондонской улочке, а не на солнечной итальянской пьяце. «Мне, наверное, пора возвращаться», — сказала Джин, уже готовясь к пустоте, которая завладеет ею, как только они попрощаются. «Так скоро», — сказал Говард, когда они мешкали под ресторанным навесом. «Вы же только что пришли. Когда мы вместе, время ведет себя странно. Когда мы порознь, тоже», — согласилась Джин и на этих словах осмелилась посмотреть ему в глаза. «Давайте немного пройдемся», — сказал он и взял ее за руку. «Если повезет, заблудимся в тумане». «Всего несколько минут», — пообещала себе Джин, — «и я поеду домой». Они шли в молочной серости, и она чувствовала, как его рука тихонько сжимает ее пальцы. Другие прохожие появлялись, как смазанные пятна в отдалении, ненадолго принимали четкие очертания, проходя мимо них, а потом их вновь поглощал туман. В конце концов, она спросила: «Куда мы идем?» «Не знаю», — признался он, — «знаю только, что если мы остановимся, вы уйдете. Но вы знаете, как снова меня найти». Они свернули на узкую улочку, где не было ни одной машины, и только пройдя ее до конца, обнаружили, что это тупик, не ведущий никуда, кроме задней двери кухни-ресторана и высокой кирпичной стены на задах театра. На тротуаре были пустые деревянные ящики и стальные мусорные баки, а в канаве валялись морковная ботва, мятые капустные листья и прочие отбросы плодово-овощного рынка. Уединение как будто придало Говарду храбрости. Он притянул ее к себе, и они немного постояли, прижавшись друг к другу. «Я должна идти», — сказала Джин и положила голову ему на плечо. «Я знаю. Вы будете ночевать в магазине?» «Да, в мастерской есть раскладушка. Удобная, когда доска с гвоздями, но все же лучше, чем пустой дом. Вы, наверное, ужасно по ней скучаете. Если бы я могла помочь». Вы помогаете». Он положил руку ей на плечи и слегка отстранил, чтобы на нее смотреть. «Можно мне скоро опять вас увидеть?» «Конечно». Она беспечно рассмеялась, чтобы скрыть, как в ней закипает чувство, от которого им обоим стало бы неловко. «Вы можете зайти ко мне в газету или домой, но там мы, конечно, будем не одни. А сейчас я правда должна идти, только я не знаю, где я». Она взглянула на часы и вскрикнула. 4. Она окажется дома не раньше 5, а то и позже. Можно себе представить, какая встреча ее ожидает. Говард вывел ее по туманным улицам на Стрэнд, где машины еле ползли, дюйм за дюймом, а фары отбрасывали конусы молочного света, и они торопливо попрощались. Поезд ехал даже медленнее обычного, столько стоял на остановках, что казалось, что он сломался, а потом, покачиваясь, величаво отправлялся дальше, так и не набрав полную скорость. Но даже ее виноватая тревога не могла испортить впечатление от этого дня. Память о нем не меркла, и позже она достанет ее из коробочки и будет разглядывать со всех сторон. В пригороде туман рассеялся, оставив только прозрачный нимб вокруг фонарей. Джин ковыляла от станции вверх по холму, и парадные туфли кусали ее на каждом шагу. Едва завидев свой дом, она поняла, что что-то случилось. Стояли сумерки, но света в окнах не было, а занавески на окнах спереди не были задернуты. Неловкими руками она нашарила ключ и сунула его в замок. «Мама, где ты?» — крикнула она в холодный неосвещенный коридор, но в ответ услышала только гулкое скребущееся тиканье старинных часов. Ноги обдало холодным воздухом, и Джин поняла, что задняя дверь распахнута. Вглядевшись в сумеречный сад, она увидела ряд белых кухонных полотенец, мерно покачивающихся на веревке, и под ними размытые очертания человека. Это была мать, раскинувшаяся на траве, будто во сне.